линяющего зайца. Устин так и не понял, дремал он или находился в каком-то нездоровом забытии. Вдруг ему показалось, что ведь он действительно нездоров. Он мог и не очнуться от этого забытья. Он мог бы вот так и умереть, окоченеть в этом своем тулупе. И Пестемея, увидев, что он замерз, остановила бы лошадь, испуганно потрясла бы его за плечо. А потом... потом успокоилась бы и спокойно вывалила его из тулупа на землю, закидала снежком. И Устину стало жутко. Белая заснеженная степь захлестывала со всех сторон, снежные волны накатывались и накатывались. Устину показалось, что он тонет, задыхается. Захотелось вдруг услышать живой человеческий голос, хоть чей-нибудь, хотя бы своей жены. «Пестемея! Пестемея!» — торопливо крикнул он, с трудом проглатывая ком, заткнувший ему горло. Она отогнула воротник тулупа, показала одни глаза. «Чего тебе?» «Действительно, чего ему?» Пока Устин соображал, Пестемея отвернулась, проговорив. «Скоро приедем. Эван, домишки заведнелись». Устин помолчал с минуту, может, с две, и неожиданно закричал сердито с нескрываемым злорадством. — А вот с Егоркой Кузьминым я сам. Сам! Сам! Чего сам? Опять отвернула она до половины лица стоячий воротник тулупа. — А так, сам и все. Без твоей помощи, без твоей. Это уж ты потом, сучка старая, руководить начала, когда уже война кончилась. Тоже мне внуши, Захару, без тебя-то не знал. Устин дышал торопливо, точно боялся, что им двоим не хватит воздуха в этой огромной беспредельной степи. Пестемея покачала головой. Горячка у тебя. Потерпи, говорю, озерки близко. Устин хотел сказать: «Дура ты! Какая еще горячка!» Но не сказал, потому что принялся думать о Егоре Кузьмине. Накладывать лапу на Егора он начал действительно самостоятельно. После истории с мешком пшеницы, вместо которого он заставил Егорку вернуть 4. Парень совсем был раскис, но Устин сказал ему: «Не вешай носа, а то уронишь где-нибудь. Ты слушай меня. Может, ты заставишь еще мешка 4 вернуть, а я слушай», — огрызнулся Егор. «Этак догола разденешь». «Могу раздеть, а могу одеть». «Как же это так?» Егорка недоверчиво приподнял брови, почесал ладонью изрытую оспой щеку. «Интересно бы испытать». «Испытаешь, коли умным будешь. От оспы-то тебя тоже я вылечил. Ну?» «Я дуги гну», — шуткой закончил Устин. «Не хитро ремесло, а кормит. Приходи, погляди. Смекалистый, так научишься». Егор, сощурившись, поглядел прямо в черные глаза Устина и в задумчивости опять почесал пятерней рябую щеку. Егорка оказался смекалистым. В этом Устин убедился очень скоро. Как-то вечером Егор ехал мимо тока на бричке, в которой лежало несколько пластов свежей отавы. Устин окликнул его. «Кузьмин, в деревню, что ли?» «Ага. Подверни-ка». Егор подвернул. На таку стояли мешки с пшеницей, которые не успели днем увезти в амбары. Егор подъехал прямо к мешкам, спрыгнул на землю. «Чего тебе?» «Я с тобой поеду. Погоди меня с полчасика, я сейчас». И ушел в сторожку вместе со сторожем тока Илюшкой Юргиным. Больше на таку никого не было. Егорка огляделся, быстренько сбросил траву, закинул на бричку 4 мешка с зерном,